И вот я думала, думала. Ты только не считай, что я совсем свихнулась. Но единственное, что я у Валентины взяла, так это брошечка. Вот я и пришла к тебе спросить. Может, ты ее нашел, когда пол подметал? Какую-то фантастику рассказываешь. А тогда я еще спрошу. Как Валентина узнала, что я у тебя ночевала? Ты дружку своему закадычному, небось, сразу побежал хвастаться? Все было не так. Ах, значит, хвастался, — вскипела я. Уже весь район про это знает. Так ты чем каждому трепаться, просто встал бы у метро на площади и орал, что мы с тобой. Слушай, шла бы ты домой, а? У меня голова очень болит. Я усовестилась. Домой я сегодня не пойду, я Гене обещала. Но все-таки, если бы ты сегодня утром Валентину видел, ты бы поверил, что это она к тебе черных подослала с обыском. Я выясню. Только про меня ничего не говори. А ты в милицию обращаться будешь? Не знаю пока. А тебе как, лучше? Он посмотрел на меня очень пристально, так что я даже заерзала. Не дождавшись вразумительного ответа, он сказал, что сам разберется без милиции. Я еле сдержала вздох облегчения. «Давай, Кирилл, я домой позвоню, а ты пока ляжешь, а я буду на кресле спать. Зайди в другую комнату, там телефон еще один есть». Я зашла. Там тоже был полный кошмар. На полу валялись старые фотографии, газеты, женские вещи, но телефон какой-то доисторический стоял в углу в целости и сохранности. Я с сомнением подняла трубку, гудок был. Галка устроила мне грандиозный скандал. Но я просто поставила ее перед фактом. Когда я вошла к Кириллу, он уже лег. Как видно, эти усилия его утомили, и он опять был бледным и выглядел очень плохо. «Что там в маминой комнате?» «Беспорядок», — вздохнула я. «Ты не трогай там ничего, я сам потом». «Как думаешь, нашли они что-нибудь?» «Вряд ли. Я в воскресенье генеральную уборку делал, нашел бы твою брошечку». «Хозяйственный», — не удержалась я. «Ну, что смотришь? Хочешь спросить, почему я в такой нищете живу и работы приличной найти не могу?» «Да что ты! Это не мое дело!» — фальшивым голосом произнесла я. «Мать болела, 3 месяца назад умерла, а перед этим она почти год лежала, парализовала ее». «Это ужасно! И ты один за ней ухаживал? А кто же еще?» — он удивился. «Я один сын. Больше родственников нет. Это ее квартира. Я как женился, в другом месте жил. Ее оставить нельзя было. Я опять сюда переехал. На работу приличную не мог устроиться. Там надо много работать. На часы не смотреть. А если все время домой рвешься, это какая работа?» Я вспомнила, как я намучилась с маленькой Аськой и согласилась. Свекровь вечно придумывала себе какие-то дела, чтобы не забирать ее из садика, и мне приходилось лететь, сломя голову.